Глава 9. «Простите, мастер Рейш, вы что хотите, чтобы я для вас сделала?» — ошарашенно переспросила Хелена Триш, которую я следующим утром выловил рядом с главным сыскным управлением. Девчонка, судя по всему, направлялась на работу и, что было редкостью, была на улице одна, чем я и воспользовался. «У вас что, нет на участке штатного мага?» Тори не подходит мне по ряду параметров. Алис здесь не помощник. Мы, конечно, привлечем ее для работы, но мне понадобится толковый напарник на темной стороне. Но почему я? Почему вы не обратились к господину Корну? Я хмыкнул. Твой шеф меня от чего-то не взлюбил. Да так, что лишил доступа в центральный архив. И, скорее всего, не даст в помощь даже самого захудалого мага. По крайней мере, пока не получит железных доказательств. Твою наставницу, я полагаю, просить бесполезно. А больше я никого в столице не знаю. Триш прикусила губу и быстро огляделась. Но в столь ранний час на улице еще никого не было. Только пожилой дворник возле соседнего дома лениво шваркал метлой по тротуару, да где-то вдалеке спешил по своим делам одинокий прохожий. «Вы уверены насчет вампира?» — после недолгого молчания снова спросила девчонка. «У нас такой информации нет». «У нас пока тоже лишь предположение, но наличие ловчих сетей выглядит достаточно убедительным основанием для проверки, правда?» Триш недоверчиво прищурилась. «Когда вы их обнаружили? И главное, как? Их ведь даже визуализаторы не определяют. Может, у вас на участке были подозрительные смерти, о которых не сообщали в ГУС?» Я понимающе усмехнулся. «Смертей пока не было. По крайней мере, в последние пару месяцев, если не считать гибель отца Кана. Иначе твой шеф уже вверх дном перевернул бы весь район. А сети, скажем так, буквально на днях я нашел нечто очень на них похожее. Поэтому-то их и надо проверить». Девушка ненадолго задумалась. «Вы уже передали эту информацию в другие участки?» «Нет, у меня не хватает данных». «А извещение в ГУС отправили?» «Вы же знаете правила, мастер Рейш. При обнаружении любых признаков высшей нежити следует незамедлительно», — я кивнул, — «само собой. Подробный рапорт появится на столе твоего шефа в самое ближайшее время. Но в мои обязанности входит лишь обнаружение и, по возможности, уничтожение нежити. А бумажками у нас по традиции занимается Йен». «Кто?» — едва заметно вздрогнула Триш. «Йен Нуриди», — невозмутимо повторил я. «Из Верля. Тощий такой, педантичный зануда с большими печальными глазами. Помнишь его? Йена недавно перевели в столицу, и теперь он начальник западного участка управления Алтирского сыска. Ты разве не знала?» Триш откровенно растерялась. «Я? Нет, конечно. Откуда?» «Ты же была неподалеку от дома, где убили отца Кана», — напомнил я. «Мне казалось, вы должны были увидеться». «Нет», — тихо ответила девушка, отведя взгляд. «Я не заметила там вашего друга. Наверное, мы разминулись, когда ставили оцепление, а потом нас с Лорой отправили на темную сторону. Тогда же погиб Крис. И после этого мне уже было не до того». Я мысленно присвистнул, только сейчас сообразив, почему Нориди в тот день был таким мрачным и почему по-глупому торчал за углом, вместо того, чтобы упереться рогом, нагло явиться пред строгие очи господина Корна и настоять на своем участии в расследовании. Вот же болван! «Так ты поможешь?» — кашлянул я, когда молчание несколько затянулось. «Собственно, мне нужно лишь, чтобы ты поприсутствовала на месте преступления и присмотрела за нашими магами, если что-то пойдет не так. Это не займет много времени. Обычная проверка, по итогам которой будем решать, надо ли извещать ГУС о нашей находке. Никакого риска, никаких геройств. Просто ребята у нас молодые, неопытные. А ты, хоть и не закончила обучение, знаешь и умеешь намного больше. Да и в команде работаешь неплохо». Триш снова огляделась. «Я не знаю, мастер Рейш. Честное слово, я бы очень хотела помочь. Но не думаю, что это хорошая идея. Лучше обратитесь к Нельсону Корну. Так будет правильнее». «Ладно», — отступился я, протягивая ей бумажку с адресом. «Если все-таки надумаешь, вечером приходи. Йен наверняка будет рад тебя увидеть». После чего развернулся и ушел, оставив девчонку потерянно стоять посреди улицы. А когда завернул за угол, сразу нырнул на темную сторону и, свистнув мелочь, отправился на восточный участок. Нам предстояло много работы. «Добрый вечер, мастер Рейш», — уважительно наклонил голову Тори, когда я вышел из тьмы и махнул ему, приглашая приблизиться. «Я получил записку и, как вы просили, пришел немного пораньше». Я приветственно кивнул мальчишке и придирчиво оглядел его экипировку. Теплая одежда, толстая кожаная куртка, под которой угадываются очертания таких же кожаных нагрудных пластин, сапоги на толстой подошве, перчатки, черный платок, прячущий от любопытных взоров нижнюю половину лица, и глубокий капюшон, скрывающий приметные волосы. «Молодец! Ничего лишнего с собой не взял, кроме стареньких ножен со входящим в стандартное обмундирование кинжалом и визуализатора. Больше никаких амулетов и защитных артефактов. Юный маг правильно подготовился к походу на темную сторону». Когда я подошел, Тори вопросительно на меня посмотрел, но не задал ни единого вопроса, что меня приятно порадовало. А когда я знаком предложил ему надеть визуализатор, послушно нацепил прибор и замер, ожидая дальнейших распоряжений. «У тебя хороший потенциал и отличные задатки для дальнейшего развития», медленно проговорил я, остановившись в паре шагов от навострившего уши парня. «Ты не глуп, наблюдателен, обучаем. И Йен считает, что у тебя есть неплохие шансы сделать карьеру. А позвал я тебя сюда, потому что, возможно, после сегодняшней ночи эти шансы могут существенно измениться, как в положительную, так и в отрицательную сторону». Я снова бросил на Тори испытующий взгляд, но мальчишка по-прежнему молчал, терпеливо ожидая продолжения. «Думаю, ты не хуже меня знаешь инструкции и понимаешь, что, придя сюда, мы нарушаем ряд правил, которые приняты в столичном управлении сыска. Тебе это известно?» «Да, мастер Рейш», — спокойно отозвался Тори. «По инструкции мы не должны вмешиваться в дела соседнего участка, а в случае обнаружения высшей нежити или же при подозрении на нее нам следует немедленно известить руководство Гусса». Я кивнул. «Насколько я знаю Йена, в этот момент он уже заканчивает писать рапорт и готовится вручить его Сеньке. Но на стол к господину Корну этот документ попадет только завтра утром. Знаешь почему?» «Потому что уже поздно», — едва заметно улыбнулся Тори, кинув выразительный взгляд на почерневшее небо. «И рабочий день закончился даже в Гуссе. Там, конечно, есть дежурный маг, но в столице почти всегда неспокойно, поэтому маг наверняка проведет полночи в разъездах. И если конверт не будет помечен как срочный, то с высокой долей вероятности пролежит на регистрационной стойке до самого утра». «Правильно. Но мы с Йеном люди провинциальные, в столице еще не освоились и таких тонкостей не знаем. Поэтому конверт, разумеется, будет обычным, и с ним поступят именно так, как ты описал. Как считаешь, почему?» Тори помялся. «Я был бы вам благодарен за разъяснение, мастер Рейш», — через некоторое время признался он. И вот тогда я улыбнулся. «У тебя будет время над этим подумать. А пока я хочу попросить тебя об услуге». Тори удивленно вскинул голову. «Меня? Прежде чем здесь появятся наши коллеги, я должен кое-что для себя выяснить. Но помочь мне может только темный маг, способный выходить на темную сторону. Справишься?» Мальчишка снова ненадолго задумался, за что я мысленно поставил ему еще один плюсик, а затем решительно кивнул. «Да, мастер Рейш, что для этого надо сделать?» Спустя полсвечи я одобрительно хлопнул недоумевающего паренька по плечу и отправил его на соседнюю улицу встречать наших коллег, которые вот-вот должны были подъехать. А сам прошелся по пустой улочке вперед-назад и в последний раз, оглядев свои метки, удовлетворенно кивнул. Умница Тори сделал то, о чем я бы не рискнул попросить кого-то другого. Задал для меня на темной стороне правильные ориентиры. Информацию я, конечно, получил не всю, о многом еще придется подумать и не раз потом проверить. Но самое главное я для себя понял и выяснил, что чисто теоретически смогу работать в команде с другими темными, не раскрывая своих секретов. Тори, конечно, не понял смысла всех манипуляций, в частности, того, зачем я ушел на темную сторону и положил на место, где он стоял, увесистый булыжник. Он также был не в состоянии увидеть, как еще один камень, мелочь, по моему приказу утащила на нижний уровень и положила точно под первым, так, чтобы все три точки совпали. Зато он смог сказать, на каком расстоянии, находясь в реальном мире, заметил меня с помощью визуализатора и подтвердил предположение о том, что радиус работы прибора почти не зависел от того, кто им пользовался. Это значило, что с расстояния примерно в 30 шагов, при условии, что я находился на своем привычном уровне, конечно, меня мог увидеть любой человек, надевший чудо-прибор. И не видел никто, если я сразу уходил на нижний уровень. Даже темный маг. Даже с визуализатором последней модели. Проще говоря, на нижнем слое тьмы я становился недосягаем для живых так же, как и они были недосягаемы для меня. Причем Тори ничего не заметил и не почувствовал, даже когда я, находясь на глубине, приблизился к метке вплотную и наступил на камень ногой. Когда я попросил парня снять прибор и перейти на темную сторону, все оказалось еще интереснее, потому что там прибор переставал работать точно так же, как мои линзы на нижнем уровне. А без помощи дополнительных устройств Тори видел меня на привычном для себя расстоянии, то есть примерно за 15 шагов. Я также попросил его проанализировать ощущения в момент, когда я пересекаю границу видимого им пространства. И оказалось, что при приближении к границе Тори начинает испытывать заметно больший дискомфорт, нежели находясь во тьме в одиночестве. Проще говоря, как только я подошел, парень принялся стремительно замерзать. И по мере того, как я подходил ближе и, соответственно, заставлял его погружаться на свой уровень, это происходило все быстрее. Я же для себя отметил, что в момент пересечения границы, которую нам для чистоты эксперимента пришлось начертить на земле, одежда юного мага стала прямо на глазах покрываться инеем, а из его рта начали вылетать облачка пара. Когда я отошел назад, иней и пар пропали, будто на темной стороне резко повысилась температура, и Тори почувствовал себя более или менее сносно. После этого я начал экспериментировать с линзами и настроил одну из них так, чтобы видеть мальчишку таким, каким он выглядел в реальном мире, бледненьким, но без черных вен под кожей и с горящими от любопытства глазами. Вторая линза показывала его таким, каким он был на моем уровне. помертвевшим, осунувшимся и изрядно смахивающим на зомби. После этого я попытался медленно всплыть на верхние уровни, одновременно контролируя изображение на линзах. И, к собственному удивлению, очень скоро нашел способ их совместить. К тому моменту Тори снова перестал мерзнуть, из его рта больше не вылетали облачка пара, даже когда граница оказалась нарушена, а я стал видеть на темной стороне так же плохо, как и он. То есть всего на пару десятков шагов вперед. Из чего заключил, что вертикальное перемещение во тьме вполне посильная для меня, хоть и небезопасная задача, которая требовала определенных навыков, хорошего чутья и соблюдения максимальной осторожности. Особенно, если вокруг простирается неисследованная зона, где вполне могла затаиться нежить. Сегодня от этой проблемы нас избавила мелочь, которую я за полсвечи до встречи с Тори отпустил пробежаться по окрестностям. Результатом ее охоты стало несколько шуршей, пара залетных крыс и один подозрительно мелкий гуль, но мне так было спокойнее. Да и мальчишку я бы не стал подставлять, заведомо зная, что с плохо развитым даром он не сможет себя защитить. Наконец, последнее, что я проверил тем вечером, это ощущение Тори, когда он ждал меня на темной стороне, а я уходил на глубину и начинал кружить вокруг него, как акула вокруг добычи. Видимую им границу я, правда, не рискнул переступить, считая подобный эксперимент слишком смелым. А вот по кромке все-таки прошелся. И не зря. Как выяснилось, во время движения Тори действительно смог меня заметить. Краешком глаза, как мираж или едва угадываемое волнение в глубине океана, в момент, когда под лодкой проплывает гигантский кит. И это означало, что менять глубину пребывания во тьме следовало за пределами того расстояния, которое было доступно для моих коллег. Ни в коем случае не нарушать границы их восприятия. А если их нельзя было не нарушить, то заранее выбирать безопасную глубину и ориентироваться прежде всего на происходящие с магами внешние изменения, вроде облачков пара или появления инея на одежде. Разумеется, выяснять, на каком расстоянии кто из них способен ориентироваться на темной стороне, мне придется самостоятельно и исключительно опытным путем. Темные маги, конечно, не все поголовно вруны, но у каждого есть право не распространяться о своих талантах. А еще все мы постепенно развиваемся, и тот же Тори через год может расширить границы своего видения с 15, скажем, до 30 шагов, или даже больше. И это тоже следовало учитывать. К тому моменту, как я закончил подводить итоги эксперимента, на улице стало совсем темно, а я как раз успел добраться до места встречи. Там, как и следовало ожидать, уже нетерпеливо приплясывали на месте Лиза Шарье, Йен и молчаливый Тори, рядом с которыми оживленно переговаривались оба наших следователя. А когда я подошел, откуда-то из темноты вынырнул запряженный гнедой лошадкой экипаж, и оттуда бодро выскочила Хелена Триш. При виде полностью экипированной для работы на темной стороне магички я довольно кивнул, а вот на физиономии Йена появилось растерянное, если не сказать, что ошарашенное выражение. Да, о разговоре с Триш я ему не говорил, однако очень скоро удивляться пришлось не только ему, потому что из того же экипажа с мрачным выражением на лице выбралась ее наставница, милейшая леди Лора Хок. И, оглядев нашу озадаченную компанию, хмуро осведомилась. «Кто-нибудь объяснит, какого демона тут происходит?» Объясняться, разумеется, пришлось мне. И Хок это, само собой, не понравилось. Едва я подошел, она сдвинула брови и, кинув на напарницу сердитый взгляд, процедила. «Тебе стоило передать полученную информацию с искорям из ГУСа, но ты, как я поняла, привык плевать на любые правила. И, судя по всему, к этому склонен не только ты один». Йен, к счастью, последних ее слов не расслышал, поскольку в это время стоял возле Кэба и терпеливо выслушивал что-то от Триш. Лицо его при этом оставалось совершенно бесстрастным. Первый шок прошел, и теперь Нуриди нацепил на морду привычную маску. А свирепый взгляд, который он на мгновение бросил в мою сторону, обещал все муки ада за то, что я не предупредил его о появлении посторонних. Особенно Атриш, к визиту которой он, как и следовало догадаться, был абсолютно не готов. Ну и ладно. Зато эти двое наконец-то пообщаются в неформальной обстановке. На мой взгляд, это стоило того, чтобы слегка отступить от плана и привлечь к нашей авантюре чуть больше людей, чем задумывалось изначально. «Рейш, ты вообще меня слышишь?» — прошипела Хок, заметив, что я отвлекся. «Ты хоть понимаешь, что будет, если выяснится, что ты нарушил инструкции, а я, вместо того, чтобы отвести тебя в управление, стою тут и теряю время?» Я невозмутимо пожал плечами. «Так в чем проблема? Веди. Только подумай, на каком основании ты собираешься представить меня при дочи своего шефа?» «Что значит «на каком»? Ты утаиваешь от Гусса важную информацию». «Какую информацию?» — вежливо поинтересовался я, после чего Хок едва не зарычала. «О вампирах!» Я также вежливо приподнял брови. «Прости, ты о чем?» «Ты что, издеваешься?» — процедила леди Мак, буравя меня злым взглядом. «Не далее, как этим утром, ты сообщил Хелене, что нашел в столице несколько ловчих сетей и собираешься устроить охоту на нежить. Ну и что?» «Ни ты, ни твой непосредственный начальник не соизволили передать эту информацию в ГУС. Это нарушение всех существующих правил. Вот что!» «Да», — удивился я. «И кто же тебе об этом сказал?» «Триш!» «А почему тогда ни она, ни ты не передали эту важную, с твоей точки зрения, информацию в ГУС сами?» Хок аж поперхнулась от такого вопроса. «Как это почему?» «Вот так», — я посмотрел на нее с недоумением. «Ты утверждаешь, что еще этим утром получила чрезвычайно важные сведения, но при этом, насколько я понимаю, до Корна они так и не дошли. Кто, по-твоему, в этом виноват?» «Не переворачивай все с ног на голову, Рейш», — угрожающе прорычала магичка, качнувшись в мою сторону. «Это ты нарушил инструкции». «В каком интересном месте?» «Мы с коллегами вышли, понимаешь ли, на легкую прогулку. У нас есть интересные темы для беседы. Этим утром я действительно видел твою напарницу и предложил ей к нам присоединиться. Но, насколько я знаю, законом это не запрещено». «Триш говорила о вампирах в столице», — окончательно взбеленилась Хок. «И о том, что ты надумал отыскать их логово». «Может, я соврал, чтобы иметь повод пригласить на прогулку красивую девушку, потому что иначе она не соглашалась». Леди Мак уставилась на меня долгим, тяжелым взором. Но с моим учителем ей было не тягаться. Ни появившееся на ее лице выражение, ни свирепо раздутые ноздри, ни гневный взгляд не произвели на меня ни малейшего впечатления. «На прогулку?» Тихо переспросила она, глядя на меня так, словно готовилась собственноручно придушить. Я невозмутимо кивнул. «Почему нет? В последние дни в Алтире стало скучновато. А что может быть увлекательнее прогулки в компании верных друзей и прекрасной леди? Или еще лучше, погони за несуществующим монстром, на которого было бы забавно устроить шуточную облаву? Скажем, в качестве тренировки для молодых сотрудников управления». У Хок вытянулось лицо. «То есть это игра? Ты вытащил своих сотрудников на улицу посреди ночи только для того, чтобы развлечься?» «У нас есть очень неопытные маги», — не моргнув глазом, подтвердил я. «И тренировка в условиях, максимально приближенных к реальным, может пойти им на пользу». «Значит, ты просто морочил Триш голову?» — еще тише повторила Хок, не сводя с меня глаз. «И никаких вампиров в Алтире нет?» «Ну, может, и есть. Никто ж не проверял. Но лично я ни одного вампира не видел и охоту сегодня устраивать не планировал, в чем готов поклясться на амулете правды. Если хочешь, можем прямо сейчас поехать в управление, чтобы в этом убедиться». «Рейш!» — гневно выдохнула Хок. «Так мы едем или нет?» — осведомился я, сделав шаг по направлению к Кэбу. «Если нет, то я бы попросил тебя не портить людям развлечения. А если да, то будь готова объяснить Корну, по какой причине ты выдернула его из постели». Хок снова умолкла, продолжая прожигать во мне взглядом дыру и, видимо, прикидывая весомость своих подозрений. Формально придраться ей было не к чему. Доказательств пребывания в Алтире вампиров у меня действительно не имелось. Да, насчет сетей я не соврал, но ни один из магов Корна не был способен их увидеть. Так что на прямой вопрос, есть ли у меня улики, я мог с чистой совестью сказать «нет». А слово к делу не пришьешь. Так что реального повода будить начальство у Хок не было. Не считать же поводом голословные утверждения, которые я в два счета мог опровергнуть, не соврав при этом ни единым словом. «Я это припомню, Рейш», — наконец тихо сказала Хок, поняв, что ничего не добьется. «Тебе эти шуточки даром не пройдут». Я оскалился. «Всегда знал, что женщины — мстительные создания, так что ты меня не удивила. Ну а теперь тебе, наверное, пора домой». «Обойдешься», — огрызнулась магичка, решительно направившись к остальным. «Мы пойдем с вами и посмотрим, что за игры вы устроили. Имей в виду, если ты соврал Триш, Корн тебя завтра в порошок сотрет. А если ты соврал мне сейчас, я поутру башку тебя откручу за бессонную ночь. Понял?» «Предпочитаю, чтобы за бессонную ночь леди меня благодарили», — пробормотал я. А затем кинул быстрый взгляд на Йена. Тот как раз закруглил разговор с Триш, и стоило нам приблизиться, изобразил нечто похожее на галантный поклон. «Доброй ночи, мастер Хок. Наслышан о вас от своего внештатного мага. Вы тоже готовы подтвердить, что сегодняшняя прогулка не имеет отношения к поиску высших тварей?» — задала ему вопрос в лоб рассерженная макичка. Но Риди пожал плечами. «Я же не дурак выгонять людей на охоту в темное время суток. А вот тренировка им не повредит. И почему бы поводом для нее не сделать поиск полумифических обитателей темной стороны? В качестве доказательства наши следователи, которых мы по понятным причинам не посвящали в детали, синхронно зевнули. Лис, тоже слышавшая лишь официальную версию происходящего, с предвкушением оглядела погруженную в темноту улицу. Тори неопределенно пожал плечами, после чего Триш взглянула на меня с такой обидой, что я едва сдержал смешок. Честное слово, мне казалось, она азартная девочка и не станет делать глупостей. В лучшем случае проявила бы любопытство, в худшем просто не пришла. Но вот того, что Триш заявится не одна, я, если честно, не ожидал. Хотя, по большому счету, это уже не имело значения.